Отступившись от города, зима еще цеплялась за этот парк, который лежал всего в каких-то километрах пяти от окраин. Черные дубы, окаменевшие за зиму, стояли тихо, как стоят деревья поздней осенью или ранней весной, словно чего-то ждали. У земли их стволы проросли плотным мхом и казались укутанными потертым зеленым бархатом. Бегая прошлогодняя трава лежала на земле, как нестеленная. Круглые ямы и ямки промерзли молочным льдом и ярко белели под теплым солнцем. Пожилой грузный мужчина медленно брел по безлюдной аллее. Его тяжелое длинное пальто было распахнуто и казалось своими широкими полами волочиться по грязи. Шляпу он держал в руке, подставив лысую голову теплу. Он частенько сходил с дороги и подолгу вытирал ботинки о сухую траву. Тогда смотрел по сторонам дальнозоркими глазами. Людей почти не было. На всех воротах висели объявления, что парк закрыт на просушку. Да и грязь. Людей почти не было, но были птицы. И хотя они свистели, щелкали, прыгали и шумно взрывали воздух где-то вверху, на деревьях, казалось, что ими заполнены все аллеи. Мужчина вытер ноги тщательнее. Впереди на грязной, еще не покрашенной скамейке сидела женщина. Он осторожно подошел и вежливо кашлянул. Женщина не шелохнулась. «Здравствуйте», — сказал тогда он. «Я вам звонил». Она чуть повела головой, вроде бы показывая куда-то в землю. Он пошарил взглядом под вдавленным каблучным следом, по куче прошлогодних листьев, по скамье, и увидел рядом с женщиной разосланную газетку. Он сел, заговорив, прихихикивая. «Верно вы сказали. Мимо вас не пройдешь. С того конца парка, видать». Но ее лица он не видел. Его закрывали поля бордовой шляпы, надетой слегка на бок и огромной, как колесо. «Что вы хотите?» — спросила женщина низким грудным голосом. «У меня, Аделаида Сергеевна, дело тонкое», — вздохнул он. «Разумеется», — поощрила она скорее не словом, а тоном. «С толстыми делами идут в милицию». «Чтобы понять, нужно в мою жизнь вникнуть хотя бы на грамм». «Хоть на килограмм». Клиент помолчал, решая, не насмехается ли. Но без ее лица было не решить. Тогда он закряхтел, вдавливаясь поплотнее в скамейку. «Так вам скажу, права мама. Бывало, лупит меня и приговаривает. Ласковый ребенок две матери сосет, а вот такой урод ни одной не будет. Фигурально говоря, всю жизнь сосал лапу. Папаша тоже был без высшего образования. Схватит сапог и меня по голове. Вот и получалось, что в отроческом возрасте поехал я в колонию. А уж потом в моей жизни что ни день, то факт. И они в этом возрасте учились играть на пианинах. И теперь все бренчат». «Кто?» «Соседи мои, Иванцовы». «Ну и что?» Поля ее шляпы дрогнули. Он ждал, что Аделаида Сергеевна повернется, но она осталась прямой и неподвижной, как парковый дуб. «Я же говорил, что у меня дело тонкое. Возьмем квартиру. Я до срока жил, считай, в тещиной комнате, шаг вдоль, шаг поперек. А ему лет 30, ей приблизительно тоже в это время, а у них отдельная двухкомнатная. Почему?» «Ну, уважаемый, с такими вопросами обращайтесь в центральную прессу». Но он уже не слышал. Подбородок, где, казалось, скопился жир со всего лица, побордовел, как и ее шляпка. «У меня вместо жизни случились полные нули. В чем я ходил в 30-то лет? В ватнике, в кирзовых сапогах шлепал. А он в костюмах полосчатых да плащах импортных. Шуба у него дубленая, а у нее цигейковая, с баранов надрали. Пил-то я что? На пол-литра разживешься, да на огурец давно просоленный. А они коктейли по субботам тянут. А ел что? Да что достану? Хамсу, к примеру. Это же свиристелка может вечер пробегать по гастрономам, буженины ей подавай. А мою холеру, так называемую жену, за бутылкой пива не выпрешь. Из скотины у меня была одна кошка, да и та сбежала. А у них собака лохматая, красавица. Не собака, а прямо кот в сапогах. На чем я езжу? На общественном транспорте. А они москвича купили. За какие такие заслуги? Его вдруг схватил какой-то ухающий кашель, которым он зашелся надолго, теперь покраснев весь, до самого темени. Вздрагивала скамейка, и ритмично колыхались поля шляпы. Голуби, бежавшие было к ним, ошарашенно бросились в небо. Отдышавшись, он вытер лицо платком и уже тихо досказал. «Обидно. Смотрят они на меня, как на чучело. Вроде как уцененный какой. А вчера звонят в дверь. Папаша, мол, у нас остались кое-какие продукты, не хотите ли?» «Верно, остались. Наберут, а не сожрут. Полторта, сыру с килограмм, салатов да винегретов и бутылок 5 в каждое венца на донышке. Взял, не обидно ли, а?» Он потянулся под шляпные поля, стараясь на глаз определить, обидно ли. Но увидел ее ухо и щеку, розовеющие в солнце и свежем воздухе. А воздух вдруг посинел от прозрачного дыма, запахло кострами. По краям парка жгли поля сухой травы, и никто не знал, нужны ли эти палы, или мальчишки озоруют, благо стебли вспыхивали от единой спички. «Обидно», — согласилась Аделаида Сергеевна. «Пусть им тоже будет обидно, как и мне», — оживился он, нервно застегивая пальто, словно защищаясь от дыма. «Чего вы хотите?» «Какую-нибудь им пакость». «Пакости, уважаемый, я не делаю». «А мне сказали...» «Дураки сказали», — перебила она. «Я занимаюсь эманацией утраченного духа». «Я, считай, все утратил». «Так чего вы хотите?» «У меня ихние продукты поперек горла стоят. Пусть и они хоть раз поперхнутся». 100 рублей». «Дорого», — удивился он. «Могу только 50». «Тогда будет и эманация». «Какая такая?» «Уцененная». Он насупленно посмотрел на дубы, на кучу прелых листьев, на сизый воздух. 50 рублей тоже деньги». «Я на пенсии». «В автобусе вам место уступят». «Ладно, пусть это, уцененная». Он полез в нагрудный карман и долго шевелил там пальцами, вслепую отсчитывая сумму. Она взяла ее небрежно, как берут трамвайный билет. «Почтенный, сообщите мне какую-нибудь подробность из их жизни. Например, какие между ними отношения?» «Вроде бы любовь, ревнует ее сильно». «Достаточно. Теперь нужны их имена и адрес. Подождите, я возьму записную книжку. Рой, дай сумочку». Гора сухих листьев вздрогнула и зашелестела. Из нее медленно вышла огромная белесая овчарка с дамской сумкой в пасти. Пенсионер вцепился в скамейку и смотрел на собаку, тяжело дыша. Рой тоже дышал тяжело, жарко. «Ну», — сказала Аделаида Сергеевна, достав записную книжку. «А вы ничего такого, в смысле смертельного или подсудного?» «Я, почтенный, работаю на биотоках». «Током и убить можно». Он медленно вздохнул, боясь движением груди привлечь внимание овчарки. Из дневника следователя. «Рядом со мной живет 70-летний пенсионер, которого непонятно зачем отправили на пенсию. Он бегает, что-то носит, что-то сверлит, кого-то навещает. Ему известно все на свете. Вчера остановил меня и почти час рассказывал, чем он занимался в жизни. От преподавания до водолазных работ, от дрессировки овчарок до ремонта воздушных шаров». «Скажите, а смысл жизни вы искали?» — спросил я. «Потому что кого и спрашивать, как не 70-летних?» «На Марсе?» «Нет, на Земле». «Смысл жизни кого?» «Себя, нас, всех». «А, смысл жизни в этом смысле», — усмехнулся он. «Некогда было. А вы бы в свободное от работы время».